И у тебя наверняка есть гоглы. А если и нет, ты мог бы позаимствовать из лаборатории. Зачем ты меня взял?» Повозка остановилась у мачты. С последней площадки замахали руками, и вниз отправилась большая группа. Человек 10, не меньше. Цепари. Сажать амуш никто не станет. Зачем привлекать к себе внимание? А потому 10-килограммовые ящики отправятся на цеппель пешим ходом. В мозолистых руках цепари Помпилио. А Бабарский слез с козел, погладил ближайшую лошадь по крупу, потом посмотрел на Мерсу и ответил. «Мы на тебя смотрим, Андреас. Мы все на тебя смотрим». «Логично. Они пойдут со мной в пустоту. Они пойдут со мной в новые миры. Они хотят знать, можно ли на меня положиться. Все логично». «И что ты увидел?» — тихо спросил Мерса. «Тебе не понравится». «Я имею право знать». Но ответ Андреасу действительно не понравился. Их улыбнулся. «Передай Олли, что я его жду. Пусть заходит. Ну, по крайней мере, честно». «Добрый вечер, миссер. Добрый вечер, добрый сеньор». Сегодня старый Бен уже встречал и Помпилио, и Валентина. Однако еще при первой встрече Теодор объяснил вознице правила. Здороваться нужно всегда. Вот и приходилось стоять с обнаженной головой у повозки и приветствовать клиентов так, словно впервые их видел. И получать в ответ лишь сдержанный кивок от слуги. Впрочем, за полновесный цехин в день можно и потерпеть. Валентин помог наряженному в черный офицерский мундир хозяину устроиться на диване, аккуратно разместил рядом с ним зачехленное ружье и патронтаж, а сам привычно взобрался на козлы. «Бен, ты знаешь, где находится поместье Агаты Дерсуан?» «Да, добрый сеньор». «Мы едем туда». «Как скажете, добрый сеньор». Возница ласково погладил лошадку вожжами, и та неспешно направилась к воротам сферопорта. «Теодор!» — требовательно произнес Помпилио. «Я помню, миссер». Валентин посмотрел на старика. «Ты обедал в городе?» «Я беру с собой бутерброды, добрый сеньор». Бен кивнул пограничнику и направил повозку в сторону северного тракта. «Но я знаю, что происходит в Альбурге, добрый сеньор. Я говорил с другими возницами». Старик отвечал громко, чтобы сидящий позади Адиген его слышал. «И что же?» «Люди вышли на улицы, добрый сеньор. В новом городе идет митинг трудовой партии. Там очень много людей. А на южных окраинах собралась большая толпа, которая разграбила винные склады. А в западных кварталах старого города домохозяйки стучат по мостовым пустыми кастрюлями». «Три больших события в разных концах Альбурга», — задумчиво произнес Валентин. «Поэтому полиция не успевает». «Это случится сегодня», — хмуро произнес Помпилио. «Совершенно с вами согласен, миссер», — обернулся к нему Валентин. «Не вернуться ли нам на борт?» «Как раз наоборот, Теодор. Мы должны обязательно забрать тетушку». «Извините, миссер, я не подумал». «Пусть человек продолжает». «Больше я ничего не знаю», — Бен ответил прежде, чем Валентин передал ему вопрос. Но ответил именно ему, повернув голову и глядя в глаза. «Все боятся, что наследник введет в Альбург войска». «Почему боятся?» «Потому что никто не знает, чем это закончится». На самом деле все знали или догадывались и не хотели, чтобы их догадки стали реальностью. «А где твоя семья, Бен?» — неожиданно спросил Валентин. «Спасибо, что спросили, добрый сеньор», — улыбнулся возница. «Я отправил своих в деревню, к родственникам». «Ты поступил правильно». «Я знаю, добрый сеньор, я знаю». Северный тракт начался вдруг. Только что дорога тянулась мимо складов и мастерских, казавшихся логичным продолжением сферопорта, мимо небольших домишек, вокруг которых ковырялись в пыли куры и дети, мимо ферм и огороженных пастбищ с безразличными коровами. Только что вокруг была жизнь. Но один единственный поворот в корне изменил пейзаж. Теперь повозка тряслась по давным-давно мощеной, но давным-давно не ремонтировавшиеся дороги, окруженные сомкнутым строем вековых деревьев, по пустынной, несмотря на то, что день еще не закончился, дороги. «Лес тянется на 100 лиг», — проворчал Бен, — «и в нем полно разбойников». Ехать им было недалеко. Поместье Дерсуан располагалось в 10 лигах от Альбурга, на самом берегу Велиссы. Однако плохая репутация леса заставляла возницу нервничать. «Не беспокойся, Бен», — усмехнулся Валентин. «Если я правильно понимаю ситуацию, а я понимаю ее правильно, все местные разбойники сейчас в Альбурге». «Теодор!» «Да, миссер? Ты взял книгу?» «Разумеется, миссер. Как вы приказали, сборник сонетов Джеймса Баймона. Почитай мне». Поэзия навевала на Помпилио дрему, а лучшего способа скоротать путешествие еще не придумали. Замок или поместье? В мирах ожерелья перед одигенами такой вопрос вставал очень редко. Земли на старых планетах были поделены давным-давно. Тогда же были построены родовые гнезда, и большая их часть являла собой именно замки. Потому что мощные или просто хорошо продуманные оборонительные сооружения позволяли одигенам спокойно жить в окружении дружелюбных соседей. Миры ожерелья помнили войны, помнили междоусобицы, помнили кровавое становление Инезирской династии и не менее кровавое восстание, которое вычеркнуло империю из истории. Миры ожерелья прошли долгий путь, и одигенские замки смотрелись на их землях органично. Естественно смотрелись, вызывая не снисходительную улыбку, а воспоминания о бурном прошлом. А вот на молодых планетах, особенно на тех, где существовало единое государство, от принципа «мой дом, моя крепость», остались лишь архитектурные решения. Похожие на дозорные башни-беседки, изящные мостики через якобы рвы, не способные остановить и 3-летнего малыша. Точеные зубцы на едва превышающих человеческий рост стенах. И никаких угрюмых бойниц. Внутри должно быть много света. На молодых и спокойных планетах одигены предпочитали поместье, и дом Агаты Дерсуан был именно им. Большой, красивый, выстроенный из коричневого королевского камня, он казался настоящим дворцом и замечательно подходил для проведения шумных празднеств. «Адир и Агата?» «Адир Петер?» Облаченная в строгое вечернее платье старуха встречала гостей в большом зале. Встречала с искренним радушием, поскольку мало их было, гостей. Мятеж Дерфунье оттолкнул короля от немногочисленных северных одигенов, что заставляло знатных людей нервничать. К тому же полиция перестала справляться с расплодившимися в северных провинциях разбойниками. На поместье еще не нападали, но одигены хорошо чувствовали возрастающее напряжение, и многие из них предпочли отправиться погостить к родственникам из других миров. Очень многие. «Я был бы рад представить мессеру Помпилио внучку, но она, увы, уже на Андане», — старый одиген взял бокал с шампанским. «Почему же, увы, Адир Петер?» «Согласен, Адир и Агата. Сейчас молодой девушке лучше быть подальше от Заграты. Или поближе к югу Заграты. Там спокойней». «Адир Фридрих», — укоризненно улыбнулась старуха. «Нестор, в отличие от Генриха, знает, как нужно управляться с разбойниками. На юге их нет». «Об этом я и говорю, Адир и Агата. 20 лет назад ты бы к нему присоединился, да, Фридрих?» 20 лет назад, Арнольд. 20 лет. В большом обожающем празднике поместья Дерсуан собрались старики. 50 одигенов, самому юному из которых было хорошо за 60. Они заставили детей покинуть родину, убедили их уехать, переждать, а сами остались приглядывать за землей, которую назвали своей. Они сидели в поместьях под защитой слуг, надежность которых с каждым днем вызывала все больше и больше сомнений, но отказывались переселяться даже на Альбург, потому что земли и дома были якорем, удерживающим их на этом свете. А еще потому, что они были не только богаты, но и горды. Король направил в провинции войска, но разбойников меньше не стало. Я слышал о вашей мельнице. Ее сожгли 2 дня назад. Мне жаль. Я искренне не понимаю, почему они это делают. Мельница необходима для нормальной жизни. Они об этом не думают, Адир Фридрих. О чем они думают? Им нравится разрушать. И еще они ненавидят землевладельцев. Хотят заполучить наши земли? Хотят нас убить. Ради наших земель? Ради того, чтобы убить. Наши земли приберут к рукам другие. Арнольд, я... Адиры. А что это за шум?